едва ли не волоча ноги. Усталость давила на плечи, словно полновесный мешок с мукой. Светлый король! — протянула Грельфи. — Совсем заработался ты, сокол наш ясный. Нельзя ж так себя не жалеть. Ты у нас один, и ты у нас не железный. Один вот так пахал, как проклятый, и зачахнул, и истаивши. Нужно тебя приводить в божеский вид простыми народными средствами. И она, не удосужившись попрощаться, резво юркнула в боковую аллею, засеменила куда-то со своим обычным проворством, и ехидная старушонка была вовсе не такой уж дряхлой, как порой прикидывалась. Пожав плечами, Сварог поплелся дальше, к своему дворцу, совершенно не торопясь. Когда-то еще выдастся случай прогуляться не спеша, полной грудью подышать прохладным и чистым ночным воздухом, пронизанным лунным сиянием. Ратагайцы оставили его, только доведя до дверей королевской опочивальни. Но все равно предварительно Барута в сопровождении двух подчиненных зашел туда и несколько минут не появлялся, прилежно обследуя все, что можно. Сварог терпеливо ждал у дверей. Он, как уже говорилось, с некоторых пор не видел ничего смешного или навязчивого в повышенной безопасности. Наконец Барута вышел, блеснув зубами в непонятной усмешке, сказал: «Пчевайте, гдарь, и чтоб вам никогда во сне волка не увидеть». «И тебе того же», — ответил Сварог, как полагалось по степному этикету. Вошел, устало захлопнул за собой дверь, сбросил камзол прямо на пол. Король сам себе образец этикета. Утром лакеи все равно озаботятся. Это была малая опочивальня, небольшая и уютная. Как ни делал над собой усилия Сварог, так и не смог привыкнуть к опочивальне главной, размером с актовый зал родного военного училища, где кровать под устрашающих размеров и веса балдахином напоминала скорее сама по себе дворцовый павильон, и шагать к ней от дверей приходилось чуть ли не 5 минут, где та люстра, на которой пошло не меньше 500 000 хрусталя, подавляла не только вычурным великолепием, но и всерьез пугала тем, что однажды может свалиться на голову. Он встрепенулся. Опять? У постели белела призрачная фигурка, судя по очертаниям, женская. Что-то я не помню, чтобы к этой самой спальне прилагался свой призрак, — подумал Сварог вяло, подходя вплотную. Не было такого в инвентарной описи. Лейб Костелян ручался. Он вдохнул тонкий аромат духов, свежей кожи и сообразил, что на сей раз перед ним не призрак, а взаправдочная красавица. Полупрозрачная хламида в золотых блестках, точеная фигурка, невинная личка с глупыми, очаровательными глазищами, темные волосы по плечам, венок из голубых цветочков. — Чем обязан? — спросил он устало. — Уже догадываюсь, что это постаралась Грельфи с ее простым и незатейливым цинизмом, который старуха полагала делом житейским. Девушка присела в поклоне, подняла голову, спокойно глядя ему в глаза и загадочно улыбаясь в полумраке. — Я из королевского балета, государь. Меня зовут Дания, всецело к услугам вашего величества. — Ах, да, конечно, — подумал Сварог. — Я же мимолетным указом перевел сюда из Сноля королевский балет в рамках заботы о культуре. Всякий приличный король содержит подобное высокопрофессиональное заведение. И, согласно вековым традициям, юные плесуньи усердно служат монархам своим искусством не только на сцене. Вековые традиции, пожалуй, следует уважать, Надо же как-то снимать напряжение, а то еще дурацкие слухи по дворцу ползут.